Но вот ожидание подошло к концу, и в дверях показался виновник всего этого безобразия. «Дамы, вы выглядите просто восхитительно, ваша красота ослепляет», — сказал парень непринужденно, словно имея большой опыт, отвесил полноценный придворный поклон, свойственный потомственному аристократу при встрече с леди. К Сефироту только что появились новые вопросы. Много вопросов. Ужин прошел в интереснейшей беседе, словно договорившись, девушки решили выпытать из мага всю подноготную, но тщетно. Парень изворачивался с интенсивностью ужа на сковородке, отшучивался и менял тему беседы, а при попытке Харфилии очаровать мага при помощи классических женских уловок ее чуть было не испепелили взглядами две разгневанные фурии, в которых превратились Эльза с Мирой. «Они что, ревнуют?» Тут Сефирот о чем-то стал тихонько шептаться с Эльзой, и что-то кольнуло саму Люси. И она тоже. Остаток ужина прошел более-менее спокойно, но стоило только парню отойти заказать экипаж, девушки отбросили улыбки и воззрились друг на друга. «Кажется, у нас намечаются проблемы», в голосе Миры было что-то пугающее. «Да, но сейчас не те время и место, чтобы это обсуждать», кивнула Люси. «Тогда предлагаю встретиться завтра у Люси и поговорить по этому поводу», подвела итог Эльза. «Хорошо, эй, а почему у меня?» Но, увы, дальше продолжить девушка не успела, вернулся Сефирот, и обсуждение пришлось прервать. И только уже дома, забравшись в горячую ванную, девушка окончательно поняла одну простую вещь: начинаются очень интересные времена, и особенно весело будет одному хитрозадому магу. Комнату огласил веселый девичий смех. Глава 14. Миссия ранга А. Если все идет по плану, значит, это план противника. Из размышлений паранойка. Сефирот. Утро. Утро я встретил порядком вымотанным, но все-таки довольным. Еще бы, наконец-то можно перейти к чему-то более сложному, чем банальные огненные шарики и удары сырой силой. Закачанные в мозги книги по магии огня прямо-таки требовали практики. Жаль, что с жизнью вышел некоторый облом, среди темных из того городка магов жизни не было, заклинания они накладывали через ритуал, вот и книги у них были соответствующие, ни одного прямого заклинания, зато, если у меня будет достаточно времени, я смогу сварганить что-то типа боевого голема, на город моих познаний все еще не хватит. Ну да ладно, вернемся к магии огня. Первое, что рекомендовалось изучить начинающему пироманту, как огонь гасить. Далее следовало искусство направления пламени, и только потом, изменение его свойств. Искушенный маг огня мог творить со своей стихией почти все, что только можно представить. Твердый и крепкий, словно гранит, кусок плазмы, да не вопрос. Текучий, словно вода, напалм, и это можно. Но высшим шиком считалось создать пламя, сжигающее только то, что пожелает маг. Автором этого приема считается Тивилм Развратник, думаю, не стоит пояснять, что именно он сжигал. Хе-хе, вот я и приступил к тренировкам. Первые выглядели довольно просто, погасить свечу мысленной командой. Тут проблемы не возникло, Нацу проделывал подобные фокусы на одних рефлексах, не заморачиваясь за умной теорией. С изменением размера и формы язычка пламени было уже сложнее, во всяком случае, пока я не доверился инстинктам Драгонслиера. Вообще, судя по информации, снятой с Нацу, у того с управлением формой все было просто отлично, да и свойства он тоже научился задавать прямо в бою с Эригором, во всяком случае, в каноне было именно так, да и тут я не вижу причин, чтобы у него это не получилось. Но вот мне так поступить было трудно, сознание, привыкшее к тому, что сначала нужно разобраться, как именно работает та или иная способность, не желала просто следовать образцу. К тому же я не мог понять, почему Нацу с таким контролем не использует что-нибудь убойное, типа той же гиены, а ограничивается весьма грубыми атаками, тупо давя противника своей мощью. С тем же Эригором, в каноне, можно было просто выжечь часть воздуха неподалеку от него мгновенной огненной вспышкой, срывая защитные покровы, а не раскалять воздух в радиусе пары десятков метров вокруг. Несколько часов уговаривания собственного сознания принесли плоды, я все-таки скопировал навыки розоволосого драгонслиера, а потом уже начался относить их с полученной теорией. Да, если наш огневик начнет правильно использовать свой потенциал, то грустно станет очень и очень многим нехорошим людям. Подумать только, контроль магии на высочайшем уровне, а стоило только подобрать нужное состояние организма, и удалось контролировать не только форму, но и свойства пламени. Нет, задавать параметры сжигаемого объекта я не научился, Все-таки это уже действительно уровень, если не богоизбранного, то мощного эсовика точно. Равно как и делать огонь каменно прочным, но вот вырастить руку из пламени, способную манипулировать предметами, вполне. Вот с тонкими заклинаниями дело обстояло куда хуже, если само пламя контролировать получалось отменно, равно как и приемы Драгонслейера, сводящиеся к плевку стихии или напитыванию огнем какой-либо части своего тела, то сотворить классическое заклинание школы огня удалось с некоторым трудом. Приемы Нацу были больше направлены на использование силы в себя, чем из себя, что меня не устраивало. Хотелось контролировать силу полностью, а не местами. Да и черное пламя несколько напрягало. Да, безусловно, очень мощное, но, увы, использовать его можно далеко не везде. Заодно выяснилась и еще одна небольшая проблема моего нового организма. Хоть инициировался как Драгонслейер я по четырем школам, но силы колыбельной были приложены только к трем из них. В итоге резерв чистой огненной маны у меня был относительно невелик. Собственно, именно поэтому пламя выходило черным. Подсознательно я на него черпал из самого своего развитого источника, из тьмы. Вообще, в энергетической составляющей моей тушки сам черт ногу сломит. Резерв у меня вроде бы один, но есть четыре канала, через которые он наполняется силой. Плюс обычное восстановление за счет энергии мира. Перевооружение своего канала не имело и просто черпало из резерва. Вообще, свой источник имел только Нацу, все остальные виденные мной маги ничего подобного не имели. Так вот, возвращаясь к моей многострадальной тушке, хорошо было заметно различие в каналах, три были довольно мощными, а вот четвертый на их фоне выглядел слабовато, у того же Драгнила он был куда лучше выражен. А значит, если я не хочу постоянно светить черным пламенем, мне нужно подогнать огненный источник до более-менее нормального уровня. Все мои следующие тренировки были направлены на расширение канала, благо информация, снятая с Нацу, позволяла разработать эффективный метод. Требовалось поглотить много нужной стихии, а потом сидеть и терпеть, а не выплескивать все в атаке. Набрел я на эту методу совершенно случайно, когда заметил, что после каждого поглощения и использования огня источник Драгонслейера становился чуть-чуть мощнее, буквально на крупинку, но все-таки заметную для моего чутья, а дальше помогли знания биологии и здравый смысл. Должен сказать, упражнение куда труднее, чем выглядит на первый взгляд. Для примера возьмем чай. Вот выпили вы стаканчик вкусного и полезного напитка, все хорошо и замечательно, но вот вам нужно выпить еще один, а потом еще, уже не так замечательно. Но и это не проблема, потом вам хочется, пардон, в туалет, но вместо этого вы вынуждены терпеть и продолжать пить чай. А теперь добавьте постепенно уходящую у меня под напором магии крышу. В общем, ночка была веселой, даже очень. В итоге, с утра я решил, что стоит прерваться и вообще погулять в каких-нибудь безлюдных местах, дабы скинуть лишний пар, да и такую нагрузку лучше всего сочетать с полным опустошением, давая отдохнуть мышцы, дабы не перегореть. Значит, мне срочно нужно взять миссию, а может и не одну. Хвост встретил меня гробовым молчанием. Парни как-то странно косились, в им афоне отчетливо стояла легкая зависть, приправленная толикой некоторого уважения. А вот никого из своих вчерашних спутниц я что-то не заметил, ни Эльзы, ни Люси, блин, даже Миры за стойкой не было. Вместо нее там стоял мастер и буравил меня подозрительным взглядом. «Нет, туда мы пока не пойдем». А пойдем мы к доске заданий. Тыкс, что у нас тут? Фигня, фигня, далековато. О, три дня пути и задание как раз по мне. Найти и уничтожить допекающего жителей небольшого городка монстра. Да и платит 120 тысяч. Не скажу, что мне сейчас нужны деньги, но все равно неплохо. В конце концов, если продолжить уничтожать всякие воровские гильдии с такой же скоростью, то они и кончиться могут. У кого тогда прикажете экспроприировать неправедно нажитое имущество? Сорвав заказ с доски, я уж было намылился на выход, когда был остановлен окликом мастера. Сефирот, задержись, пожалуйста. Эх, а я уж было надеялся по-быстрому свалить. Не получилось, жаль. Тяжело вздохнув, я направился к начальству. Вы что-то хотели, мастер? Не здесь. Пошли, и мы поднялись в кабинет Макарыча. Хм, ну да, должен же он где-то заниматься делами гильдии, когда не сидит на стойке и не хлещет пиво. Запрыгнув на стол, старикан развернулся ко мне и окинул хитрым взглядом. «Ну и как прошло ваше свидание?» О, сколько было в этом голосе, всего одной фразой начать так троллить, Да, опыт руления столь безбашенной гильдии сразу виден, а уж какое у старичка при этом было лицо. Вполне, хотя и было поначалу трудновато, хмыкнул я. Понятно, но хочу предупредить, вот теперь мастер был очень серьезен, обидишь моих дочек, я тебя с того света достану и объясню, насколько ты не прав. Не знаю, хотел ли он напугать меня или просто сбить лишнюю спесь с новичка, но в итоге добился лишь того, что мое уважение к нему еще немного подросло. Дед реально воспринимает гильдию своей семьей. Как убежденный темный, я его в таком отношении полностью поддерживаю. Не волнуйся, старик, я сам за них порву кого угодно. При мысли о девушках губы сами собой растянулись в мечтательной улыбке. Но такая реакция явно понравилась мастеру. Хе, кажется, у старины Боба подросла достойная смена, улыбнулся в усы Макарыч. Тот тоже в свое время был тем еще сердцеедом. Вспоминаю это круглое нечто в розовом платьице, БРР, чур меня. Но скажи, как ты дошел до жизни такой? Не знаю, просто меня одинаково тянет и к Люсе, и к Эльзе, и к Мире. Если честно, я вообще не понимаю наших парней, постоянно общаться с такими девушками и ничего не предпринимать в их направлении. Это же насколько нужно быть слепыми. Ну, молодое поколение еще не перебесилось, одни драки на уме, печально вздохнул мастер, явно вспоминая кипы жалоб, а старики не интересны самим девушкам, еще печальнее вздохнул самый старый член гильдии. Но нелегко тебе с ними придется, нелегко. Хм, и вас не возмущает, что я пытаюсь ухаживать сразу за тремя? Действительно странно, мы же не в исламских странах. Или я чего не понимаю, с чего бы? Если это будет устраивать всех, то все в порядке. Вон, тот же Лаки вообще встречается чуть ли не с десятком девушек, пожал плечами маг. Понятно, что ж, спасибо за отеческое благословение. О, какое у главы в этот момент было лицо, и ведь не подкопаешься, сам только что дал добро, жаль только, что фотоаппарата под рукой нет. Хм, надо бы его слегка перенаправить в другое русло. Кстати, как насчет пары уроков по ритуалам и барьерам? А, что, резкая смена темы, помноженная на легкий шок до этого, хе-е. Теперь его можно брать тепленьким. Ну помните, вы говорили, что поможете мне с магией. Перевооружение и огонь я сам потихоньку изучаю, а вот с жизнью, смертью и тьмой экспериментировать что-то не хочется. Вот я и подумал, что еще есть ритуалы и барьеры, и главное, невинный вид. Кхм, ну да, вот только сейчас я несколько занят. Заметался старичок, явно не горящий желанием напрягаться. Ничего страшного, я как раз иду на миссию. «Быть может, после ее завершения, хорошо», — обрадовался главный фей. «Это все, да, пока да», — несколько зловеще закончил я и слегка кровожадно улыбнулся. «Ну я тогда пойду, ага», — слегка заторможенно ответил мастер. «Кажется, он вспоминал, чем закончилось мое маленькое противостояние с советом, и прикидывал, как отделаться малой кровью. Распрощавшись с Макарычем, я все-таки покинул гильдию», предварительно бросив мимолетный взгляд на доску задания С-ранга. Объявление с островом висело на своем месте, рядышком с еще парочкой похожих контрактов. Хм, стоит потом поискать по нему побольше информации, да и остальные места разведать будет неплохо. Тем временем, дом Люси Харфилии, Эльза, беловолосая волшебница явно пребывала не в духе. Мирра, не осталась в долгу воительница, буквально прорычав имя извечной соперницы. Девушки прожигали друг друга взглядами, словно и не было двухлетнего перерыва в их противостоянии. Атмосфера была столь напряженной, что случайно залетевший в дом Хакпи рисковал получить инфаркт, ведь кто-кто, но он-то знал, какой была Миражана раньше, но, на счастье котейки, в этот момент времени он был очень далеко от места разборок. А вот Люси была близко, и перспектива остаться на руинах ее милого домика девушку не прельщала. «Девочки, вы чего? Не надо ссориться». «Ссориться? Мы еще не ссоримся». «Фух, но вообще-то да, здесь мы собрались по другой причине. Начало Эльза, а именно, что делать в сложившейся ситуации, не то чтобы Скарлетт испытывала сильные чувства к сереброволосому магу, из-за которого девушки и собрались, но было видно, что парень нравится Мире, и это заставляло немного ревновать». Как в далеком детстве, да и старое соревнование, кажется, стало выходить на новый уровень. Видя, что и Миражана начинает втягиваться в борьбу, девушка мысленно улыбнулась. Сейчас она куда больше напоминала прежнюю демоницу, по которой Скарлетт скучала, иногда, очень и очень редко. «Давай называть вещи своими именами», — Нам всем начинает нравиться один и тот же парень, не так ли? Ядовито усмехаясь, поинтересовалась Мира, не без удовольствия отмечая, как смутилась воительница, да и Люси немного порозовела. Ну, нравится, это как-то слишком. Начало было Эльза, но окончательно смешалась под насмешливым взглядом подруги, которая явно наслаждалась ситуацией. А ты что скажешь? Валькирия решила отвести излишний интерес от себя, и стрелочником выпало быть Люси. Хорфилия чувствовала себя немного некомфортно, находясь под пристальным взглядами двух девушек. Я еще не уверена, но если сравнивать с Нацу, то Сефирот вызывает у меня куда больше положительных чувств. Блондинка пыталась выиграть немного времени на размышление, было такое чувство, будто Эльза с Мирой уже поделили парня, и для Люси там места не было. Разумеется, согласиться на такое не позволяли гордости собственные интересы. Нужно было срочно что-то придумать. Да, Нацу весьма своеобразен, улыбнулась Эльза. Но речь сейчас не о нем. Угу, и главный вопрос, что все-таки делать? Есть и другая проблема, разыграла Люси недовольство. Он пригласил всех нас троих и всем оказывал примерно равное внимание. Из чего можно сделать вывод? Начало Мира, что кое-кто немного взорвался, зловеще закончила Эльза. А что такого плохого, если у нас будет один парень на троих? Спросила Люси и сама удивилась своим словам. Хотя, в данной ситуации такой выход казался оптимальным, позволял выиграть время, да и попробовать свои силы в борьбе с двумя красивыми девушками было интересно. Богатое воображение волшебницы нарисовало несколько любопытных вариантов развития событий, хотя можно обойтись и без лишних конкуренток. Люси смутилась и отвела взгляд. Скарлетт подавилась воздухом, да и Мира выглядела ошарашенной подобным предложением, но было в нем что-то интригующее. Дух борьбы и соперничества скрепил девушек лучше всяких слов и обещаний. Оставалось решить одну маленькую проблемку. Если трем девушкам нравится один и тот же парень, начало Скарлетт, то им просто жизненно необходимо стать лучшими подружками и следить за поползновениями конкуренток. Мысленно продолжила красавица, дабы спланировать совместные действия, дополнила Мира, подумывая, что ситуация все-таки из ряда вон выходящая, но лучше контролировать обстановку, находясь на гребне событий, да и вновь скрестить мечи со старой соперницей было неожиданно приятно, и новенькая тоже подает большие надежды, и вправить мозг одному хитро выкрученному магу, закончила Люси, признавая, что наказать слишком много о себе возомнившего парня стоит, но и глаз с подруг лучше не спускать. Девушки улыбнулись друг другу и весело рассмеялись. Атмосфера напряженности и всеобщих подозрений еще больше сгустилась в комнате, но были и изменения, теперь появились некоторые азарты и общий источник, в который можно было скинуть свою неуверенность и раздражение. Тортика, не откажусь. В этот момент Максиферот, бессмертное и практически неуничтожимое существо, замер и обернулся, где-то внутри появилась легкая дрожь, похожая на щекотку, и почему-то захотелось ускорить шаг. Постояв так пару мгновений и так и не обнаружив ничего подозрительно, маг задумчиво хмыкнул и продолжил путь. Чуть позже, гильдия Хвост Фей. Что значит ушел? Переспросила Эльза. Взял задание и ушел, пожал плечами мастер, не забывая прихлебывать из кружки пива. Девушка поймала себя на том, что у нее начинает подергиваться бровь. Сбежал, мерзавец. По залу стала разливаться зловещая атмосфера, подстегиваемая хихиканьем из-за стойки, где уже обосновалась Мира. Эльза повернулась к залу. Давно ушел Сефирот, тяжелый взгляд воительницы заставлял нервничать даже матерых магов вроде Вакабы и Макаа, что уж говорить об остальных. Где-то час назад, наконец, не выдержал кто-то из сидящих. Хаэм, еще есть шанс догнать. Куда он направился? Вопрос уже адресовался к Макарову. Эльза, ты же знаешь правила. Каждый сам волен идти куда хочет. Куда он направился, раздельно произнесла девушка, причем с таким видом, что несколько некомфортно стало уже самому богоизбранному. В окрестности Акалифы торговцы оставили заказ на какого-то монстра, что всех достал. Не говоря больше ни слова, Валькирия вышла из здания гильдии. Стоило девушке выйти за порог, как мастер снял свою забавную шапку и склонил голову, словно в трауре. «Прости, Сефирот, прости и покойся с миром. Помянем его, друзья», присоединилась Кана, поднимая кружку. «Они же не серьезно», заволновалась Люси. «Не волнуйся, ничего она ему не сделает, я надеюсь», не слишком обнадежила девушку Мира. «Может, мне стоит отправиться с ней? Поверь мне, если Эльза в таком настроении, то это плохая, очень плохая идея», — вздохнула официантка, хотя на грани сознания и вертелись мысли о настоящей причине нежелания отпускать к Сефироту еще и заклинательницу духов. «Ясно, тогда остается только ждать, да, Сефирот, примерно за 2 часа пешего пути до Магнолии. Идти я решил пешочком, и на то было 2 причины. Во-первых, не хотелось лишний раз мучить организм в транспорте, все-таки мозг и нервную систему так просто не усовершенствуешь. Заменить на что-то новое по образцу, пожалуйста, но вот так, фактически самостоятельно уплотнять нейроны, та еще морока. А когда после ЦНС придется упрочнять вегетативную нервную систему, БРРР, грела только мысль, что после такого улучшения моя скорость реакции выйдет примерно процентов на 70 от прошлого меня, и это только за счет количественного уплотнения, а если разберусь с драконизацией, то может и превзойду, хм, себя же. Второй же причиной выбора именно пешего маршрута было время, мне нужно было обдумать последние происшествия. Правильно ли я сделал, что начал ухаживать сразу за 3 девушками? Может, стоило действовать последовательно, хм, нет, не думаю, так было бы только хуже, да и просто выбрать, кому отдать предпочтение, увы, но это не по мне, в конце концов, я тентаклеевый монстр из космоса или погулять вышел, хотя, сейчас-то действительно просто гуляю, да, мои размышления прервала взвывшая интуиция. Приближалось что-то очень могущественное и очень-очень злое. Малодушные мысли смыться куда подальше еще не успели оформиться, как рев чудовища известил меня о том, что я уже опоздал. Сефирот, Эльза, очень злая Эльза, очень злая Эльза без хомячьей тележки. В горле встал комок. Кажется, в ядерной физике в подобных случаях принято говорить «упс», но все-таки... Как же она красива в таком состоянии. Решительный взгляд, развивающиеся огненно-красные волосы, буквально изливающаяся в окружающий мир магия, готовая сокрушить любого противника своей хозяйки. Любоваться этим зрелищем можно часами, но, увы, столько времени мне никто не дал. Так, если я не хочу устроить тут дуэль, нужно срочно ее отвлечь. Привет, Эльза, какими судьбами? Вариант первый, изображаем Валенка. Что значит каким судьбами? Мы же договорились, что на миссии ты ходишь со мной. Меня накрыли уничтожающим взглядом. Да, было бы страшно, если бы я не знал, какая Титания на самом деле. Хм, меня тогда просто поставили перед фактом, но с чего мне соглашаться? Тебе не кажется, что если работать в команде, то право голоса должно быть и у меня? Звучит, конечно, рисковато, но слишком уж девушка привыкла всех строить вокруг себя, что я по отношению к себе любимому допустить не могу. И каковы твои условия? О, сколько подозрения в голосе. Думаешь, сейчас потребую свиданку. А вот и не угадала, такой путь ведет к посылу, а значит, будем хитрее. О, сущая мелочь, слегка приближаюсь к девушке, словно для поцелуя, чувствуя в ее эмоциях нарастающее раздражение и разочарование. Хех, сейчас кое-кто сильно удивится. Я хочу предложить тебе. Еще ближе, рука воительницы начинает подниматься, явно чтобы отвесить слишком много возомнившему о себе магу хорошую такую пощечину, подтянуть свои навыки фехтования, какое лицо, а уж эмоций, удивление, целое море удивления, облегчения и капелька досады. Это что, от того, что ни за что теперь бить мне по мордасим, или от самого факта, что я не попытался ее поцеловать? Боги, как понять женщин, если они сами себя не понимают? Вся ярость сразу куда-то улетучилась, хорошая эта штука, шоковая терапия, хоть и шок тут несколько иной. Ну да, раз мы будем напарниками, то почему бы не помочь друг другу? Я тебе с фехтованием, все-таки, согласись, мои навыки в этом искусстве несколько выше, а вот в перевооружении, наоборот, мне до тебя очень и очень далеко, и я бы сам не отказался от твоих уроков. Кхм, ну, я не знаю, смутилась Валькирия. Так, придется применить тяжелую артиллерию. А если помимо фехтования я добавлю походы в кондитерскую, то нам змея-искусителя интересуюсь у девушки. Я согласна. Хм, мне показалось, или она это выкрикнула прежде, чем полностью осознала, вот что тортик животворящий делает. Ну вот и договорились. Тогда пойдем, напарница. Улыбка сама собой выползла на мое лицо. Пошли, напарник, кивнула девушка. Парень и девушка шли по запыленной дороге, непринужденно болтая о всякой ерунде и строя планы будущих занятий. Впереди их ждали Акалифа и доставший всех монстр. Ну, а пока, пока можно было просто идти по дороге и наслаждаться обществом друг друга. Пару дней спустя, вот мы и добрались до Калифы, никогда не забуду, как мы до нее шли. Как выяснилось, в своем кармане Эль задержала только оружие и доспехи, бытовые мелочи располагались как раз в оставленной дома тележке, у меня же с собой спальник был всего в одном экземпляре, а то по 3 дня, казалось бы, надо радоваться, такой повод укрываться от дождя одним плащом, но что-то мне претило так поступать, я знаю, ничего такого у нас бы все равно не было, однако ж вот, так что свой спальник я целиком и полностью уступил даме, означенная дама пыталась возмутиться и отказаться, но была просто поставлена перед фактом, или на спальнике лежит она, или мы оба лежим на земле, что будет являться верхом идиотизма. Заодно Эльза показала мне пару хитростей в своей магии. Вещи, казалось бы, очевиднейшие, но по книжкам такого не изучишь, да и от левого учителя, пожалуй, тоже не узнаешь. Все-таки Скарлетт действительно гений в перевооружении. Так что чем заняться ночью, мне нашлось. Сам город был довольно красив, знаменит же он был своей торговой гильдией. Купить и продать в нем можно было, если не все, то очень и очень многое, от мешка картошки до магического артефакта. А вот чего в городе не было, так это воровской гильдии, местные торговцы очень щедро жертвовали страже, которую, опять же, вооружали очень и очень неплохо, так что местные блюстители порядка за свою службу цеплялись прямо-таки зубами, и перекупить их было бы затруднительно. Впрочем, речь не о том, в управе мы поподробнее узнали, что же это за монстр такой. Честно говоря, когда я услышал его описание, то подумал, что, может, ну его нафиг. Все дело заключалось в природной особенности этого гада, он мог говорить, и говорил правду и только правду, причем о любом живом существе, на кого падал его взор. Периодически эта сволочь появлялась на рынках или в лавках торговцев, где и сообщала всем желающим о каком-нибудь не самом видном поступке любого присутствующего. Монстр-пророк, способный видеть прошлое, а если еще учесть, что правду можно подать разными способами. Короче говоря, он реально достал всех, но и связываться с ним никто не хотел, боясь выставить перед всеми скелетик другой из своего шкафа. Вот тут-то и выплывала наша доблестная гильдия. Правда, судя по взгляду воительницы, перспектива столкнуться с излишне говорливой тварью ее тоже не устраивала. Казалось бы, чего такого, зверушка не опасная, в плане боевых характеристик чуть больше, чем никакая. Но свои тайны есть у всех, а некоторые воспоминания лучше оставлять нетронутыми. Из управы мы вышли весьма задумчивыми. Что будем делать? Первым делом интересуюсь я у воительницы. Убивать монстра, мрачно ответила Валькирия. Задание уже принято гильдией, и отказаться от него, опозорить хвост, это само собой разумеется. Но нужно ли нам идти вдвоем, что ты имеешь в виду? Что ж, если хочешь, чтобы я сказал вслух то, о чем ты подумала, пусть будет так. У каждого человека в прошлом есть то, что не всегда хочется показывать даже самым близким людям, или воспоминания, которые не хочется ворошить. На этого монстра с лихвой хватит одного из нас, и второму вовсе не обязательно быть рядом. Опять в эмофоне Скарлетт творится жуткая буря. Нет, все-таки мужчин читать куда проще, чем женщин, там все гораздо проще и логичнее. Наконец, после некоторого колебания, словно через силу, Эльза приняла решение. Мы все-таки напарники и должны действовать вместе. Вот только этот вариант ей самой очень и очень не нравился. Хорошо, как скажешь. Интересно, где у него логово? Ухожу от не слишком приятной темы. Должно быть, в болотах неподалеку от города. Я взглянул на уже заходящее солнце. Думаю, на ночь глядя туда тащиться смысла нет. Может, по пироженке. Я угощаю. Давай, а с утра пойдем за монстриком. Добравшись до гостиницы, мы заказали себе номера и спустились в обеденную залу, где уже с чувством и толком поужинали. Когда же принесли десерт, я решил, что не стоит Эльзе травить душу воспоминаниями или слышать про своего напарника что-то вроде «жуткий монстр-похититель тела», потому составил план по поиску приключений на ночном болоте. И вот наступила ночь, пора было выходить на дело. Я аккуратно приоткрыл окно и начал выбираться на улицу. Каково же было мое удивление, когда я встретился взглядом с воительницей, вылезающей из соседнего окна. Девушка тоже не ожидала от меня таких действий, причем настолько, что забыла, где находится, и разжала руки. Да, ночная акробатика, это так мило. Среагировать-то я успел и схватил девушку в падении, Но вот осторожно опустить на землю уже не получилось бы, пришлось втягивать в свой номер. Интригующая картина, ночь, гостиница, в номере только парень и девушка, что вечером вместе ужинали, свет погашен, а кровать расстелена. И эти двое смотрят друг на друга странным взглядом. Кажется, мы уже начинаем синхронно мыслить, криво ухмыляюсь. Ну и что будем делать дальше? Ты останешься в номере, а я пойду и убью цель. Не пойдет, в номере останешься ты, а за целью пойду я. Нет, ты еще недавно в гильдии, а я, как старший маг, несу за тебя ответственность перед мастером. Да, так мы не договоримся. Предлагаю решить, кому идти старым проверенным способом. Я сжал кулак и ухмыльнулся. Чуть позже. Ты жульничал. Возмущению девушки не было предела. Как можно жульничать в камень-ножницы-бумага? Делаем невинные глазки. Не знаю, но ты точно жульничал. Раз не можешь доказать, то остается только смириться. Так что я пошел. Пожелай мне удачи. Эльза стиснула кулаки. Удачи и спасибо. Воительница отвернулась к стене, меняя голос на прежние командные интонации. И чтоб к утру вернулся. Так точно, ваше превосходительство. Шутовски козыряю спине девушки и выпрыгиваю из окна, уже не заботясь о скрытности. Эльза все-таки была права. В камень-ножницы-бумага действительно можно жульничать. Нужно всего лишь иметь неплохой багаж знаний по психологии, знания о самом человеке и боевой режим, способный просчитывать и куда более сложные действия. Так что это просто везение и ничего более. Хе-хе, ночь, улица, трава, болото, не блок, конечно, зато очень точно описывает окружающую обстановку. Разве что стоит отдельно упомянуть толпы крылатых кровососов. Эти твари еще с прошлого раза выводили меня из себя. Теперь же, с модифицированным слухом, они не просто раздражали, они дико бесили. В общем, искомую жертву я нашел в очень, очень плохом настроении. Засранец неплохо маскировался под куст брусники. Единственное, что его выдало, слишком активное шевеление, ну и ощущался он чутьем как живое существо, а не растение. Хотя с чутьем жизни я еще толком не разобрался, но и того, что есть, на небольшое болото хватило. Монстр, похитивший тело мага темной гильдии, зачем ты пришел? Да, точно искомая цель, разговариваем меньше минуты, а уже хочется прибить такого невежливого собеседника. Вместо ответа я просто поджарил засранца потоком огня. Правда, потом пришлось поглощать загоревшееся на некоторых кустах пламя, но это все мелочи. Засунув обгоревшую тушку в мешок, я отправился назад. И почему это считается миссией ранга? Разве что купцам пришлось назначить такую цену потому, что никто не желал связываться с поганцем за меньшие деньги. А если традиция поболтать с врагом перед тем, как ему накостылять, здесь распространена, то такой пророк будет хуже гидры. В отель я вернулся под утро, где застал уже бодрствующую Эльзу. Ну вот и все, несколько устало плюхаюсь за стол. Удачно, как я посмотрю. Угу, теперь домой, сначала в управу за вознаграждением, ты его заслужил. Тепло улыбнулась мне девушка, хм, кажется, за эту ночь ее отношение ко мне стало несколько лучше. Мы, ведь мы же напарники, приподнимаю бровь, но ведь я ничего не сделала. Так, похожую песню я уже слышал от Грея. У них это что, общегильдейское заболевание? Ты была готова меня подстраховать, этого вполне достаточно, так что не думай отказываться, обижусь. Впрочем, если тебе так неуютно, то можешь в ответ угостить меня обедом. Хорошо, почему-то смутилась девушка. С чего смущаться-то, ведь я ничего такого не сказал. Или сказал, дальше ничего стоящего внимания не происходило, сдали в управу тельце, получили причитающуюся награду и благодарность за то, что не разнесли город, сели на поезд и спокойно добрались до Магнолии. Иногда я ловил на себе задумчивые взгляды Эльзы, но как-то расшифровать их возможным не представлялось. Вот так и закончилась наша первая совместная миссия, тихо и спокойно, а на следующий день я понял, почему так смущалась девушка, когда я говорил про обед. Глава 15. Остров демонов. Были демоны, не отрицаю, но они самоликвидировались. Навеяно Иван Васильевич меняет профессию. Сефирот. Дом, милый дом. Вернувшись в Магнолию, я вновь засел в заклинательных покоях, продолжая закачивать в голову книги по магии, традициям и законам королевства. К тому же неплохо бы дальше работать над контролем и развитием стихии, да и запасы различных чисто химических средств следовало пополнить. Но, увы, все сразу сделать было нереально. Вновь загрузившись информацией до зеленых фей перед глазами, Я отключил сознание до обеда. Как ни странно, но в этот раз мне что-то снилось. Какая-то муть, вроде кто-то пытался со мной то ли связаться, то ли докричаться. Тьма что-то нашептывала в уши, но слов разобрать я не смог. В общем, проснулся я несколько разбитый и слегка не в форме. Трансформировав плащ в более удобный костюм, чем-то напоминающий пижаму, я отправился в душ. Взбодриться бы не помешало. Из ванной вылез я минут через 20, на этот раз сменив пижаму на теплый халат и тапочки, после чего отправился в сторону кухни на поиски пропитания. В холодильнике должно было оставаться что-то съедобное, хоть мои кулинарные таланты и не ушли дальше стадии напихать все, что нормально пахнет, в кастрюлю и поставить на огонь, но и этого было вполне достаточно для неприхотливой личности. То ли сознание еще толком не проснулось, то ли эффект от перегрузки мозгов был несколько больше, чем я думал, но подозрительные звуки из, по идее, пустой кухни меня ничуть не насторожили. И вот кухня. На кухне плита. За плитой, ко мне спиной, стояла девушка с красными волосами, одетая в доспехи, поверх которых находился обычный передник, и что-то азартно переворачивала лопаточкой. Должен признать, весьма ловко у нее это получалось. Чувство реальности на прощание помахало мне рукой и радостно улетело в неизвестные дали, восседая на крыше, как раз таки устремившийся в полет. «Эльза». Пришла первая мысль. «Эльза готовит обед». Вторая. «Эльза готовит обед на моей кухне». Завершила цепочку третья. «Должна сказать, что ты жуткий, Соня, Сефирот», невозмутимо сказала девушка. «Ага, и тебе доброе утро». Сознание все еще пробуксовывало. «А что, собственно, происходит?» «Обед», — ответила мне спина Скарлетт, а в эмофоне мелькнуло смущение. «Много смущения. Обед, я все еще не догонял ситуацию». «Да, мы же договорились, что я угощаю тебя обедом». Спокойствию и невозмутимости в голосе Валькирии позавидовали бы и скалы. «А при чем тут моя кухня?» Сейчас я чувствовал себя полностью потерянным, мозги никак не хотели включаться и объяснять, что тут вообще происходит. «Лучший обед – это тот, что приготовлен своими руками, а чтобы не остыл, я решила сделать это на твоей кухне, КХМ. Я думал, мы просто сходим куда-нибудь вместе, но твоя идея, я поражен». «Чем же?» – насторожилась девушка. «Как это чем? Оказывается, помимо того, что ты прекрасная волшебница, так еще и умеешь готовить. Моих талантов больше, чем на походную кашу, не хватает». Комплимент сам собой сорвался с моих губ. Помнится, Эльза не сильно их жаловала, сразу посылая потенциального кавалера, но в этот раз похвала вызвала только новый взрыв смущения в эмофоне девушки и немного удовольствия. А вот покрасневший кончик ушка меня здорово развеселил. «Садись за стол, скоро все будет готово», Скарлетт продолжила колдовать над плитой, «я же просто расставил тарелки, нарезал хлеб, в общем, занялся всякой мелочевкой». Приготовив пищу, девушка попыталась было ретироваться, но кто ж ее отпустит? Небольшой спор увенчался моим полным триумфом, так что Титания составила мне компанию и за столом. Готовила воительница очень и очень недурно, виден большой опыт. Подкрепив силы, мы отправились в гильдию. Должен сказать, наше совместное появление вызвало много шума, сводящегося к удивленному: он все еще жив, и почему это они пришли вместе, а также двум подозрительным взглядам, принадлежащим мире иллюзии. А вот мастер явно получал от всего происходящего просто море удовольствия, вон как лыбится, даже то, что уткнулся в кружку, не сильно скрывает его выражение лица. «Всем привет, улыбаемся и машем, господа, улыбаемся и машем». Зал ответил чем-то одобрительно приветственным. Скарлетт подошла к стойке и начала разговор с Мирой, к которому быстро присоединилась Люси. «Тут меня перехватил Нацу. Сефирот, давай смахнемся». Начал дразнил свою извечную песню. «ХМ, а почему бы и нет, в конце концов, усиление гильдии будет на пользу и мне, да и Драгонслейер, парень нормальный, когда не кривляется».